шпорка, когда он сломал, ей однажды забор кинула. Вот такие на шишка на голове была. Отец сказал, что порк теперь точно поумнеет. Но ничего не случилось. Над ним, как и раньше, все смеялись, называли дураком и в игры свои не брали. Но не больно-то хотелось, если честно. Один из всадников заметил пастуха, что-то сказал товарищам. Те съехали с дороги и через поле направились прямо к нему. Поначалу порк сильно струхнул. Хотел броситься на утек, но убежать значит оставить коров без присмотра. А ну как разбредутся? Ищи их потом. Опять же, если корова враг забредет, обревешься, но не вытащишь. От отца крепко влетит. Не углядел, получи крапивы или хворостины. Неделю на задницу не сядешь. Так что бежать смысла нет. Да и до леса далеко. А эти вооруженные бугаи на лошадях догонят, тогда уж точно костыляют. К тому же еще неизвестно, зачем они идут. А отец точно по голове не погладит. И выбрав между явной и призрачной угрозой, порк решил остаться на месте и посмотреть, что будет дальше. Всадники приблизились, натянули поводья. «Ты из деревни, приятель?» — спросил самый пожилой из четверки. Худой, высокий, с острым лицом и глубоко посаженными умными глазами. Мужчина смотрел на порка без злобы, приветливо и чуточку насмешливо. Еще никто не называл порка приятелем. Пастуху понравилось, как это звучит. «Ага!» — кивнул осмелевший дурачок. «Из пёсьей травки?» «Ага. Далеко до нее?» «Не очень, дяденька. Вон за тем пригорком. Как на него заберетесь, так сразу и увидите». «Добрались, наконец», — с видимым облегчением выдохнул другой мужчина, с лицом изъеденной оспой. «Хорошо же он заныкается, а, Кнут?» «Ты сомневался в моих словах, молса, Бамут», — усмехнулся тот, кто назвал порка приятелем. Третий всадник, совсем молодой, ответил согласным ворчанием. Он порку сразу не понравился, хмурый и злой, такой запросто по ушам надает и смеяться не будет. «Трактир у вас есть?» «В таком-то захолустье, до гор не больше 10 лиг, какие трактиры?» — сверкнул голубыми глазами молодой. «Есть у нас трактир», — обиделся пастух. «Прямиком у дороги, если через деревню ехать, большой такой, с трубой красной, там пироги вкусные и шаф. Мне раз отец дал попробовать. А вы зачем к нам? А мечи у вас настоящие? Подержать дадите? А лошади? Они рудесской породы, да? Ваши, как у рыцарей? А я тоже скоро рыцарем буду. Быстрый, наверное. Вы сами не рыцари случаем?» «Погоди, погоди», — весело рассмеялся худой. «Не все сразу, экий ты торопливый приятель. Давай вначале я спрошу. Коровы-то твои?» «Не, я за ними гляжу». «Ага, нравятся?» Пастух надулся и посмотрел на мужчину обиженно. «Издевается, я еще приятелем звался». Он думал, что они уже друзья. Человек вновь рассмеялся. Трое других всадников хранили молчание и даже не улыбались. Казалось, их совершенно не интересует разговор. «А дворов в деревне сколько?» «Много!» — порк показал пальцы на руках. 6 раз по столько!» «А ты грамотный, считать умеешь?» — с уважением сказал человек. «Не!» — шмыгнул носом дурачок. «Мне отец сказывал, что так. Сам я не считал». «Скажи, приятель, новые люди у вас в деревне есть?» «Это вы про людей-наместника, что ли?» «Ну, хотя бы про них. Они еще в начале весны приезжали, красивые, важные и на конях. Теперь только к концу осени ждем. А других не было, все свои, только лесорубы приходят». «Лесорубы?» — заинтересовался человек со спинами. «Ага», — довольный тем, что может нести важную беседу, поспешно кивнул порк. «У нас они лес рубят, а потом по реке Ажно в Альсгару сплавляют. Из наших деревьев, знаете, какие корабли готовят?» «О-о-о! Всем кораблям корабли. Они плавают, да. И что лесорубы?» «Да не знаю я, дяденька. Они к нам на лето приезжают, живут в землянках за земляничным ручьем. Злые, меня однажды побили, рубаху новую порвали. Потом еще и от отца попало за рубаху-то. Да, а осенью обратно уходят. Не хотят зимовать. Говорят, дороги снегом заваливают, не выберешься до конца весны». «Говорю же, болото», — бросил молодой. «Нет, тут у нас горы недалече. Еще, говорят, врата 6 башен. Только я их не видел никогда. А до болота идти надо через лес несколько дней. Там знаете, какая топь? Пойдешь, утопишься. Вряд ли нашего друга следует искать среди лесорубов». Как бы, между прочим, бросил все это время молчавший, похоже на хорька, коротышка. «Вот и я так думаю. А скажи-ка мне, приятель, ты всех в деревне знаешь?» Порк подозрительно прищурился. Странные люди. Он им про злых лесорубов, а они опять про деревню. И про солдат-наместника спросили. Да ты не бойся, с улыбкой спросил молодой.